Часть пятая. Возвращение домой. Глава первая. Оставаться в этом мире далее было очень опасно. Для меня, для него, для мира. Мысли загнали меня в тупик. Внутри мрак и пустота. А еще сильная слабость. Я продолжала смотреть в сверкающие изумрудными искрами глаза, не отрываясь. Хотела не пропустить ни одной эмоции, на которые он, конечно же, был не способен. «Сделай что-нибудь», — молила я взглядом. Мое отчаяние переросло в немое возмущение. А ведь если шумеры — мои предки, и если я такая же, как они, так почему же не могу путешествовать по путям небесного спокойствия, когда мне это нужно и когда я этого хочу? Ответом была накатившая слабость. Мне просто не хватает их силы. Волна раздражения обожгла разум. Но вдруг в ноздри мне проник знакомый аромат мускуса. Глубоко вздохнула и стала впитывать в себя силу Феликса, как губка. Сначала она препятствовала поглощению, но мне удалось пробить брешь в ее защите. Энергетический поток заряжал меня чем-то особенным. Некое великое могущество струилось по моим венам. Я жаждала все больше, но с мозгом творилось что-то странное. Он сопротивлялся изо всех сил, чувствуя опасность и предупреждая: «Не делай этого ради выживания, а остановись! Ты же не каннибал! Поедать шумеров неправильно!» Дурманящий, сладковатый запах, который я ощущала все острее, затуманивал разум. Титаническим усилием я оставалась в сознании, в попытках остановить поток. Нет, не остановить, извергнуть впитанную энергию. Говорят, великое отчаяние порождает великую силу. Моя душа словно отделилась от физического тела, и с высвобожденной энергией инстинктивно устремилась в направлении дома. Каждым атомом души я чувствовала струны Вселенной, как в тот момент, когда рушился ледяной амфитеатр. Звезды, как яркие огни, то стремительно мелькали, то застывали, пропуская меня вперед. И тут Вселенная сжалась в единую точку и вытолкнула меня. Босыми ногами я приземлилась на холодный каменный пол. И вот, наконец, я всецело дома, на земле. И телом, и сознанием. От внезапно нахлынувшего счастья мое сердце затрепетало сильно-сильно, так, что захотелось защитить его руками, чтобы не вырвалось. Мои пальцы разжались, отпуская Феликса. Ненамеренно, но я умудрилась утянуть его за собой на землю. «Спасибо, что дал мне вернуться», — поблагодарила я его так обыденно, как будто передо мной дверь в ресторане открыли. «О да! Ко мне вернулась и вся моя самоуверенность и надменность. И потому я быстро отогнала мысль целовать от радости белый полированный гранитный пол. Огляделась. Обычная гостиная в обычной земной квартире. Серебристо-белый хай-тек напоминал интерьер домов шумера. Я поняла, что попала в квартиру Феликса. Довольно странно, что не к себе. И тут я заметила, что стою голая. Резко развернулась и направилась на поиски какой-нибудь одежды. Несмотря на то, что шумеры никогда не спят, в квартире была комната с огромной кроватью, 3 метра в длину, как раз под рост хозяина. В гардеробной были развешаны не только мужские костюмы, но и женская одежда. И что самое интересное, моего размера. Сей факт меня совершенно не удивил. Слава богу, что на работу не придется идти в одной мужской рубашке. Не найдя нижнего белья, по привычке сняла с вешалки брючный костюм. Одеваясь, мельком взглянула на себя в зеркало. Кожа немного бледновата. Шрамы на теле исчезли. Прическа каре. Цвет глаз и губ ярче обычного. А в остальном я осталась той же Алисой Карницкой. То, что нет шрамов, хоть какая-то хорошая новость. Теперь можно будет носить платье и купаться в море не только по ночам. Я пригладила растрепавшиеся волосы и решительным шагом направилась к выходу. Все, чего мне сейчас хотелось, сбежать отсюда подальше. Хочу забыть все эти шумерские приключения. Забыть о телохранителе и вернуться к прежней жизни. Феликса нигде не было видно, так что никто не останавливал меня. Не уверена, тут ли он вообще, или вернулся на шумер. В прихожей на вешалке у двери нашла пальто и ботинки, которые были очень похожие на мои. «Ты на работу?» — раздался голос за спиной. «Значит, он все-таки здесь». «Да, на работу. Представьте себе такую странность». Не оглядываясь, сухо ответила я и вышла. Захлопнув за собой дверь, я словно сожгла за собой мосты, соединявшие меня с шумером и этим мужчиной. Не решившись спускаться на лифте, легко сбежала по лестнице с 10-го этажа. Наверное, мое обновленное высокоэнергетичное тело дало это чувство легкости. Выйдя на улицу, поняла, что нахожусь на Пушкинской, совсем недалеко от моей редакции. После всего, что произошло, ужасно хотелось работать. Только работа могла вернуть мне ощущение нормальной человеческой жизни. Родной загазованный воздух центральной улицы города освежил мои легкие. Серое небо обещало сегодня дождь. Хотя, судя по лужам, шел он уже не первый день. Разноцветные осенние листья шуршали под ногами. Вовремя заметив среди них огромную кучу, оставленную довольно большой собакой, осторожно обошла ее. Да, это тебе не шумер с идеальной чистотой. Полностью выкинуть мысли о загадочном путешествии не получалось. Но я постаралась думать о нем, как о квесте, который прошла без потерь. Я была уверена, что оттуда есть выход, даже если выход — это смерть. Как же я хочу просто наслаждаться жизнью. Нет ничего трагичнее, чем быть живым и не наслаждаться жизнью. Не хочу быть чужой на этом большом празднике. И пускай каждый день не может быть замечательным, но ведь было что-то хорошее в каждом дне, проведенном мною на земле. Сзади послышался резкий визг тормозов, прервав мои мысли о вечном. Я оглянулась. Милая школьница-подросток в розовой курточке и с плюшевой игрушкой на рюкзачке быстро подобрала выпавший из рук телефон и с недоумением развернулась к водителю «Хонды», который, кстати, удачно затормозил на красный. Ударив рукой по капоту, она разразилась матом на всю родню нерадивого мужчины до седьмого колена. «Вот он, мой мир, родной и привычный. Наконец-то я дома, где все просто и понятно». И больше ничего не напоминало о Феликсе и нашей с ним ночи. Да и можно ли назвать сексом слияние двух энергий? Что могут значить в моей жизни всего лишь одна ночь и пару дней с инопланетянином? Это было бы легко выбросить из головы, если бы не планета Шумер, которая перевернула мой мир. Но сейчас я была не готова принять существование другого мира. Очевидно, что мне следует избегать Феликса. Я вспомнила его обезображенную спину. Нет, больше ни с каким мужчиной не хочу так поступать. Достаточно того, что уже дважды вдова. За всю свою недолгую по шумерским меркам жизнь я целовалась лишь с тремя мужчинами. Один пропал в Чечне, за остальных я вышла замуж. Поочередно, конечно. Желания время от времени с кем-то встречаться у меня не было. Поэтому я подходила к отношениям фундаментально. Если позволила поцеловать, то значит будет все серьезно. Знакомство с родителями и ЗАГС. Мой первый муж был программистом. Нас объединила любовь к кодам. С ним всегда было интересно. Вместе мы создали онлайновый текстовый редактор. Но тогда это не принесло прибыли. И он решил стать предпринимателем. Быстро продал гараж и отцовский автомобиль и вложил деньги в бизнес по продаже компьютерной техники. Новая работа отнимала у него все свободное время. Чтобы как-то ему помочь и чаще видеться, я выучила китайский и стала вести переговоры с поставщиками и переводить инструкции. Бизнес пошел, а я занялась своей карьерой журналиста и тайного адвоката, помогающего оправдать ложно обвиненных. В какой-то момент нашей размеренной жизни вдруг остро встал вопрос отсутствия детей. Я никогда ничем не болела и поэтому была уверена, что проблема не во мне. Муж настоял на нашем медобследовании. Выяснилось, что со здоровьем у нас все в порядке. Врачи прописали витамины, и только одному Богу было известно, когда произойдет чудо. Чуда мы не дождались. В скором времени муж просто исчез. Как это было? Вернулась с работы домой и увидела пустой шифоньер. Развод я получила по почте. Собрала чемодан с одеждой и ушла из квартиры, записанной на мужа. Сначала сняла себе жилье, а вскоре занялась изучением фондового рынка. Купила первую квартиру, а потом стала спонсировать научные разработки отца. Позже я узнала, что бывший умер во сне от внезапной остановки сердца через месяц после того, как исчез. Врач поставил диагноз «гипертрофическая кардиомиопатия», но вскрытие не показало никаких осложнений. Еще тогда мне показалось это очень странным. Я особо не горевала, не потому что не любила его. Просто, как оказалось, я больше любила свои ощущения рядом с ним. Поэтому немного обиделась на великую несправедливость. «О, Создатель, почему ты лишил меня детей и мужа?» А потом встретила молодого кардиолога, сына маминой подруги. Он-то и стал моим вторым мужем. Ему часто приходилось быть свидетелем маминых восторженных рассказов об идеальной дочке. И он влюбился в этот идеал заочно. Я уже и забыла, когда бегала на свидание. Наши встречи были окружены ореолом романтики, отчего замирало сердце. С ним было комфортно и спокойно, и тоска понемногу отпустила. Мой поклонник был очень настойчив. И через месяц мы поженились. Однако безоблачное семейное счастье длилось недолго. Через 3 года мой доктор вдруг решил уехать в столицу. Без меня. Он сказал об этом по телефону, без долгих объяснений. А вечером после работы я снова стояла перед пустым шкафом. После 3-дневного молчания поняла, что больше его не услышу и не увижу. Продала квартиру и переехала в новый жилой комплекс у моря. Документы на развод почему-то так и не пришли. Но недавно я узнала, что мой бывший умер так же, как и первый муж. Мужчины уходят и умирают. И, очевидно, причина этого во мне. Неожиданно взгляд зацепился за нечто знакомое, и это заставило меня отвлечься от мрачных мыслей. Поняла, что стою столбом перед бизнес-центром, где работала. И в паре шагов от меня припаркован эвок. На земле, опершись на водительскую дверь, сидел какой-то мужчина. Глаза его были закрыты, голова неестественно свешена на бок. На нем была чистая белая футболка, кожаная куртка с заклепками, обтягивающие джинсы. Для полноты образа не хватало только банданы. На алкоголика он совсем не похож. Но я все же подошла ближе и принюхалась. Не пьян. «Мужчина, вам плохо?» — подергала его за плечо. Из его рук выпала какая-то железяка и со звоном ударилась об асфальт. Это была монтировка. И сразу же стало понятно, что планировал сделать этот горемыка. На сидении машины лежали забытые мной сумка и телефон. В замке зажигания торчал ключ. Нетрудно было догадаться, что этот мужик в косухе собирался обчистить эвока или угнать. Но что-то пошло не так, и он присел. Ну да, шок лучше всего переносится сидя. Я обошла машину и дернула за ручку. Дверь открылась. Да уж, бери, не хочу. Голубая мечта любого вора. Пнула еще раз для верности неудачника ногой, но тот никак не отреагировал. Набрала 112 и вызвала скорую. В полицию звонить не стала. Слишком долгая волокита начнется. Не до того мне сейчас. Услышав сирену скорой помощи, я быстро достала ключи и захлопнула дверь. В следующий миг машину окутало легкое сияние, а затем оно плавно растаяло в воздухе. Тут и к гадалке ходить не надо, чтобы понять. Феликс точно руку приложил к этому наноустройству от угона. Да, этому парню еще крупно повезло. Он даже не представляет, что они там со мной вытворяли. Этого не выдержала бы никакая психика человека. Так что обморок – это короткая передышка, которая поможет ему подготовиться к новой реальности. И, смею предположить, работу ему придется сменить. Взяв в руки сумочку и прихватив монтировку, поспешно пошла прочь, на ходу проверяя телефон. Ни одного пропущенного за выходные. Пожалуй, это даже радует. Если вас долго не беспокоят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. И тут мне позвонила мама. Я судорожно провела пальцем по экрану, пытаясь принять звонок, но от волнения пару раз промахнулась. «Мамочка, как же я рада тебя слышать!» — воскликнула я. «Рада она, видите ли. А чего же вчера не радовалась?» — проворчала мама. «Вчера?» «Вот это уже настораживает. Придется как-то выкручиваться и объяснять, где была». «Да, вчера», — уже не так сердито повторила мама. «Мы с папой тебя ждали. Он гриль на вишневых ветках приготовил, а у тебя на автоответчике вне зоны доступа. Мы неопознаны и дышим воздухом. Отец решил, что ты куда-то уехала, что совершенно на тебя не похоже. Ты ведь никогда не уезжала, не предупредив нас. Нашего папу вдруг осенило, что дело в песне на гудке. В тексте было что-то там про спасателей, и он решил, что ты потерялась в горах. Но ты ведь знаешь отца, он во всем обстоятельный и дотошный. Полез изучать синоптические карты с фронтальным анализом. Убедился, что за последние дни не было ни одного климатического коллапса, и озадачился еще больше. «Ох, мам, ну и беспокойные же вы создания! Обычный гудок сотового оператора превратили в целый детектив!» «Да, может, папа и перемудрил. Тогда почему ты была 2 дня недоступна?» — продолжала пытать мама. Но я быстро выкрутилась. «На этих выходных у нас был корпоративный выезд в горы, а там связь плохая. В нашем случае ее вообще не было. Мои родители уже не в том возрасте, когда я могу позволить им переживать. Расскажи я им, что на самом деле произошло, одними охами бы не обошлось. Тогда уж лучше в горах пропасть, чем раскрыть пыточные приключения на Шумере. Поэтому решила немного уточнить. МТС как-то сам этот гудок поставил. Наверное, настройки по геолокации. Господи, что за чушь я несу?» Пользуясь тем, что мама далека от технологий в области связи. «Ох уж этот Феликс, великий и креативный. Я просто обожаю его шумерское чувство юмора, от которого в ступоре даже лучшие научные умы. Кстати, что-то я сомневаюсь, что отец так быстро сдался. Изучил метеокарты и, не обнаружив схода лавин, просто пошел спать? Кто угодно, только не мой папа». «А где сейчас папа?» «Да спит он, как убитый!» – рассмеялась мама, и напряжение рассеялось. Значит, версия о корпоративе была принята. «Уже почти 9 утра! Как же он может спать?» – удивилась я. «Странно, это совсем на отца не похоже. Он каждый день в 6 утра как штык на беговой дорожке». «Они ведь вчера с Потаповым заливали настойкой горе брошенных отцов». Мамин вздох явно означал, что горевали мужчины долго. Предчувствие меня не обмануло. Все-таки папа не просто карты изучал. Он точно поднял всю прокуратуру на уши. Ведь дядя Сережа не только его лучший друг, которому он не раз спасал жизнь на операционном столе, но еще и отец нынешнего прокурора области и моего вечного поклонника с юридической скамьи вуза. Мама в красках рассказала, как папочка расстроился пропажей дочки и после пары рюмок стал настойчиво требовать, чтобы полиция немедленно занялась поисками меня. Но Сергей Иванович, к счастью, не дозвонился сыну. Никакое родительское сердце не потерпит такое безразличное отношение к предкам. Их дети совсем нюх отморозили. Да как они смели не ответить своим отцам? И не важно, что этим детишкам скоро полвека стукнет. Они дети, и им следует почитать родителей и по первому же звонку отвечать. Им пристало бы беречь и без того трепетные сердца отцов. Так что, с горя накатив по 3 стакана домашнего бальзама, оба уснули в зале на диванах. Ох, зря папуля подключил Вячеслава. Отделаться от него туманными объяснениями, как от родителей, не прокатит. Как матерый прокурор, он проверит достоверность каждого моего слова. Как же раздражало его излишнее внимание. Даже будучи женатым, он не оставлял меня без своего всевидящего ока и всеслышащего уха. А после своего развода совсем с катушек слетел. Даже жена от него сбежала через месяц после пышной свадьбы. Но разве от такого маньяка можно уйти живой? У него весь дом в камерах слежения. Машина, телефон, все на прослушке. Не удивлюсь, если потом найду чемодан с ее телом. И этот ненормальный хочет теперь жениться на мне. Не дай бог. И все бы ничего, да только слово «нет» в его словаре не существует. Вспомнить бы, какую причину я ему назвала, чтобы отказаться от воскресной рыбалки на яхте. А, точно! Это был вебинар редакторов всех филиалов, который отследить почти невозможно. Как бы поставить вечный блок на мой номер в его телефоне? Не хотелось бы портить отношения с этим мачо. Это так себе занятие, как смертный приговор самому себе. И тут мама вмешалась в мои мысли. «У тебя точно все в порядке?» В ее уверенном голосе послышались очень тревожные нотки. Мама, как всегда, оказалась права, видя меня насквозь. Ох уж это родительское 6-е чувство. «Ну что ты, мамуль, все в порядке. В мире еще не родился тот, кто посмеет создать мне проблемы. Я же такая у тебя умная, что сама создаю себе проблемы». Рассмеялась я и даже сама почти поверила в сказанное. «Все-таки создала, значит?» Подозрительно поинтересовалась мама. «Нет, мам, не успела еще, но после работы обязательно подумаю над этим». И тут я включила дурочку, наивно полагая, что смогу сбить ее с толку. «Представляешь, сегодня утром я так задумалась, что свернула не на ту улицу». «И что же случилось?» – забеспокоилась мама. «Ничего страшного, но я свернула на улицу со встречным движением», – горестно вздохнула я. «Хорошо, что у встречных был красный светофор, и я быстро вырулила на парковку магазина». «Моя хорошая, тебе не стоит так много работать. Ты сильно переутомилась. Приезжай к нам вечером. Я приготовлю твои любимые булочки в карамели». С самого детства я придумывала себе слабости. Мне казалось, что только так родители видят во мне обычного ребенка, о котором нужно заботиться, и готовы были на все, лишь бы я была счастлива. Но как раз именно это и делала их самыми счастливыми. «Мама, оставайся на моей стороне, несмотря ни на что», — тихо попросила я. «Что ты имеешь в виду? Ты хочешь вляпаться в огромные неприятности?» «Нет, я на всякий случай. Если вдруг случится что-то серьезное, постарайся меня понять». «Тогда и ты тоже не притворяйся, что ничего не случилось, как это делает твой отец». «Моя волнительная мамочка, разве от тебя что-то можно скрыть? Ты лучше всех в мире читаешь по лицам. Ты же знаешь, волновать тебя – моя обязанность». «Ну все, Лапуля, так тебя сегодня ждать?» – нарочито строго спросила мама. «Если не будет шторма, наводнения и ничего с неба не свалится, то есть вероятность, что буду вечером есть твои булочки». Я бы даже из суеверия постучала по дереву. Но, увы, современный мир состоит из алюминия и пластика. «Девочка моя, сегодня у тебя будет замечательный день». «Откуда ты знаешь?» «Да об этом даже моя левая пятка знает», — рассмеялась мама-травматолог. «Удачи тебе на работе». Я вошла в здание, кивнула охраннику и направилась к лифту. «Господи, как же я устала после этих кошмарных выходных. Кто-то еще на земле сталкивался с подобным? быть измученным и жизнью, и смертью. Уже возле лифта я передумала и, развернувшись, пошла в кафе, которое было неподалеку, на первом этаже нашего здания. Кто сказал, что утро должно начинаться с кофе? Оно вполне неплохо, может начинаться и с виски. Какое-то острое желание выпить и послать все к черту. Заказала виски безо льда и, увидев легкое удивление на лице бармена, добавила к заказу американо. Выпила одним глотком виски и также быстро расправилась с чашкой кофе. Немного посидев, поспешно встала и быстрым шагом направилась в офис, не обращая внимания на косые взгляды чинно сидевших белых воротничков. И чего так смотреть? Это шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. А про виски ничего подобного не сказано. Значит, пить можно. Излюбленная живая вода ирландцев и шотландцев растеклась по телу и тут же испарилась. Вода, она и есть вода. Тысячи бокалов виски не заменят даже одного голубого шумерского коктейля, который придавал мне храбрости и сил. С того момента, как я оказалась в своем мире на земле, лишь одна мысль упорно вертелась в моей голове. Как вычеркнуть из памяти события последних дней? Страх, беспокойство, тревога и прочие нерадостные чувства переполняли меня. Прекрасный, просто восхитительный мир Шумера пугал. Казалось, меня выбрали королевой на один день, чтобы потом принести в жертву. Почему я? Отчего из нескольких миллиардов людей на Земле я единственная прошла через портал? Как у меня это получилось? В чем тут подвох? И почему именно сейчас? 40 лет никто меня не искал, даже не знал о моем существовании. И вдруг я стала особенным человеком для великой цивилизации Шумера. А что, если мир на самом деле из-за меня погибнет? Но ведь такого не может быть. Или может?